Глава 12. Родная система Макса встретила Ворона привычной тишиной. Отдаленность и отсутствие важных торговых узлов не способствовало популярности системы среди туристов. Тем не менее, сразу после выхода из варпа Макс подбежал к обзорному монитору и замахал руками. «Нам нельзя! Нельзя заходить на станцию в таком виде!» «Что ты имеешь в виду?» Командор закончил что-то проверять на своем наладоннике и развернулся в сторону парня, внимательно его слушая. «Габариты этого корабля, да и в целом его уровень, это линейный крейсер, не меньше! Кто сейчас летает на тяжелых крейсерах по такому захолустью?» После этих слов понимание ситуации дошло до Мэг. Она прикрыла глаза, тяжело качая головой. Макс же более развернуто попытался описать ситуацию для незнакомого с обстановкой Александра. «Линейные крейсеры – это корабли аристократии. Они усилены и улучшены в сравнении с обычными и лишь немного не дотягивают до линкоров. Лорды владеют линкорами, но их мало. И тут одна из махин аристократов заявляется на отдаленную станцию. Шуму будет на весь сектор. Сектор, у которого тоже есть свой лорд. Будет много вопросов», — закончила за парня Мэг. «Махина? Ну-ну. Не такой он уже и большой». Это замечание командора вызвало лишь два тяжелейших вздоха со стороны остальных. «Ну хорошо, убедили. Вот! Лучшим вариантом будет спрятать корабль на одном из спутников и полететь до станции уже на челноке. Или можно еще...» Но фантазия Макса не дали места для полета. Александр поставил точку сразу же. «В этом нет необходимости. Мертвый ворон – модульный корабль», – коротко бросил командор и начал что-то набирать на панели управления. «Я не совсем понимаю». Макс глянул на Мэг, ища поддержку, но и она покачала головой, также не понимая слов некроманта. «Что значит модульный? Это разновидность модификаций? Прошивки? Извини, просто у нас этот термин в отношении судов не используется». Растерянность техника вызвала легкую улыбку у Александра. Он качнул головой и с усмешкой произнес: «Было бы странно, если бы вы знали. Модули не использовались даже в мое время. Ворон – экспериментальный корабль. Раз вам не знакома система модулей, то могу предположить, что эту технологию так и не успели повторить. Прекрасно! Коль так, то и маленькую хитрость ворона никто не сможет распознать». «Какую хитрость?» Едва ли не в унисон спросили парень с девушкой. «Эту хитрость!» — усмехнулся некромант, нажав что-то на панели. В этот момент активировался отдельный монитор, схематически показывающий отсеки корабля в разрезе. Что-то происходило. По кораблю стали распространяться серии коротких толчков. Они были слышны даже на капитанском мостике, отдавая планомерными ударами в ноги. Тем временем монитор с распланировкой судна показывал интересные вещи. Внешние секторы корабля пришли в движение. Непонятно как, но они меняли свое расположение, частично забирая пространство отсеков за ними. Мертвый ворон буквально ужался в своих габаритах. Теперь этот корабль обладал пусть и приметными, но уже не настолько выдающимися параметрами. «Ого! Это удивительно! Макс светился ярче звезды этой системы! Я...» Командор встал и подошел к заикающемуся парню, опустил ему руки на плечи и слегка встряхнул. «Вдохни и выдохни. А теперь спокойно сформулируй мысль. Я сделаю технический осмотр, ремонт, протестирую системы. Полный осмотр! Совершенно бесплатно!» Макс в этот момент выглядел как ребенок, что выпрашивал сладостей. «Ну, пожалуйста! Я таких кораблей никогда не видел! Мне очень интересно!» Эти слова вызвали у Александра искреннюю улыбку. «Техник до мозга костей, да? Хорошо. Тем более, что ворона все равно нужно осмотреть после всего произошедшего. Так что лучше ты, чем не пойми кто. Ладно, если мы решили этот вопрос, то я пошел?» «Куда?» Сейчас реальность нормально воспринимала только Мэг. Бедный Макс после полученного карт-бланша пребывал в своих мечтах. Холодный взгляд серебряных глаз заставил девушку быстро вспомнить, кто перед ней. «Да так, порядки наведу». Некромант кивнул и покинул рубку. Тяжелые шаги разносились по всему отсеку. Запах крови витал в воздухе. Но здесь не было тех, кто был бы к нему непривычен. Или тех, кого он вообще волновал. Воин в антрацитовой броне остановился рядом с сидевшим на полу некромантом. Тот поднял голову вверх. На мече легионера был нанизан труп штурмовика повстанцев. «Ага, это последний. Туда кинь!» Александр на мгновение взглянул на гору тел повстанцев, что сложили легионеры. Они принесли их всех в один отсек, в одну кучу. Короткий взгляд, и некромант снова вернулся к своей работе. Лужа крови от сложенных трупов растекалась по полу, но тут же преобразовывалась в рисунок. Руны, которые с ювелирной четкостью контролировал своей силой Александр, кровавые надписи на полу опоясывали все тела и крупные кристаллы кварца, что были выложены вокруг них. Когда работа по переносу тел была окончена, легионеры просто замерли у стен по периметру комнаты. Сам ритуал, кстати, проходил недалеко от грузового отсека, в одном из небольших дополнительных помещений. «Хорошо. Закончил». Александр встал, отряхивая одежду. «Начнем утилизацию». Вспышка серебряного света превратилась в искру. Маленький огонек, что упал на каплю крови на полу. Алая жидкость неожиданно вспыхнула с невероятной силой. Будто и не кровь вовсе. Волна серебряного огня не обжигала. Наоборот, холод наполнил помещение. Руны и кровь на полу прогорели без остатка, и теперь огонь пожирал уже тела повстанцев. Тела, броню, даже принесенное легионерами оружие. Все жрало пламя. Лишь пепел оставался неизменным на месте этого пиршества. Кристаллы кварца. Это единственное, что могло сопротивляться потустороннему пламени. Но и они изменялись под его воздействием. Прозрачные, как слезы, они темнели, становясь абсолютно черными. Когда же огонь погас окончательно, кварц стал антрацитового цвета с металлическим отливом. Некромант подошел ближе, собирая их в небольшой стальной тубус на поясе. Все кристаллы были собраны, а Александр ненадолго остановился, сосредоточенно глядя на пол отсека, а точнее на прах, что остался от штурмовиков-повстанцев. Он медленно поднял правую руку на уровень груди. Легкое свечение серебряного огня на его ладони отбрасывало странные тени. Тонкие, искореженные. Куда ни падал свет от этого огонька, все видимое пространство занимали несуразные хрупкие тени. Шепот. Тихий шепот множества голосов. Он появился вслед за тенями. В нем не было угрозы, не было агрессии, был страх. Да, они умоляли, просили. Шепот доносился от теней. Они извивались от агонии и страха. «Вам что-то не нравится?» Голос некроманта промораживал саму душу. Он спокойно смотрел на агонию теней. А потом на его лице появилась хищная улыбка. «Колонисты так не делали, да?» «Ничего, тут ума не набрались, может, в будущей жизни прибавится. Свободны!» Рука резко сжимает колеблющийся на ладони огонек. Свет гаснет, а с ним уходят и они. Души тех, кто совершил ошибку. «Командор, ИСК-ИН почти закончил. Осталась только процедура стыковки с доком, и мы на станции!» Макс радостно встретил вернувшегося на мостик некроманта. «Скажи, тут существует практика частных ангаров?» Александр сел в капитанское кресло, проверяя параметры ворона и контролируя постановку в доке. Вернулся он, кстати, не с пустыми руками, но об этом позже. «Да? Не проблема. Корабли дороги, поэтому пилоты стараются поддерживать их в хорошем состоянии. Долгосрочные ремонты нередки. Ну, и никто не захочет, чтобы рядом с вами крутились незнакомые личности, когда судно недееспособно. Поэтому ангары заказывают постоянно». «Отлично». Командор достал несколько небольших кристаллов морфита и отдал их Максу. «Сможешь договориться о постановке ворона в такой ангар? Или для этого нужны живые деньги?» «Да нет, здесь народ жизнью не балован. Тут что угодно, это деньги». Но парень замялся. «Мэг, пока Макс занят, мне понадобится твоя помощь. И да, Макс, я вижу твое тонущее в пучине печали лицо. И вашу гастрономическую клятву я слышал и помню». На этих словах командора оба, по сути, взрослых человека густо покраснели. «Займешься вороном завтра. Просто проконтролируй, чтобы его переставили в хороший ангар. К этому времени мы тоже должны вернуться. А тогда уже идите празднуйте, я вас держать не стану. У меня будет чем заняться и без вас». «Какая помощь?» Мэгги в плане работы была куда серьезней настроена, хотя и ее лицо не приминуло посетить тень разочарования. «А что именно нужно сделать?» «Прямой товарообмен – это замечательно, но местная валюта тоже не будет лишней. Я хочу кое-что продать. У вас есть крупные скупщики с относительно стабильной репутацией?» Девушка лишь ухмыльнулась на последние слова. «Стабильность репутации наших скупщиков заключается в ее нестабильности. В этом медвежьем углу каждый выживает как может, и чаще всего за счет других. Но десяток человек относительной надежности подсказать могу. Все будет зависеть от товара. Я так понимаю, нужен скупщик драгоценных камней? Мэг немного расслабилась и перешла на деловой тон. Но, к удивлению ее и Макса, Александр отрицательно покачал головой. Нет, не то чтобы их количество было критичным, но морфит мне и самому нужен. Я помню, Мэгги, как ты говорила, что в глазе демона собирают и скупают остатки Криста. Этот товар ценен? Его можно продать? Можно, но такими вещами больше на планетах занимаются. К голым станциям Криста особого интереса не проявляют, поэтому и скупщиков будет... Мэг замялась. Дай угадаю. На станции есть только один торговец таким товаром. И к тому же не особо высоких моральных ценностей человек, что в целом логично, раз у него тут почти монополия. Александр положил рядом с собой плотный мешок, что держал в руке. Такие обычно использовались на кораблях для складирования неорганических отходов или лабораторных продуктов. Именно с этим грузом некромант вернулся на капитанский мостик. Все внимание тут же переместилось на этот мешок, лежавший на панели рядом с командором. Тем временем он сам беззаботно продолжил. Но раз этот торговец все еще здесь, жив и торгует, то не все так плохо. «Командор!» Макс едва ли не навис над закрытым мешком. «Это ведь оно? Осколок Криста? Но вам стоит знать, что сами куски этих кристаллов не особо ценны. Ценятся энергетические ядра. Именно поэтому используют пыль Криста, которую глушат восстановленные ретрансляторы глаза демона». Эти маленькие кристаллики, по своей сути, уже сформированные Криста, только мелкие. И ядра внутри у них имеются. А если отколоть кусок от монолита Криста, то он не будет особо ценен, ведь сам кристалл невозможно уничтожить для извлечения ядра. Поэтому... Что еще хотел сказать Макс, осталось тайной. Александр просто открыл мешок, и на панель выкатилось абсолютно гладкое, слегка синеватое ядро, похожее на стеклянный шар для боулинга. «О боги! Ядро Криста! Взрослого!» Бедный Макс не сел, а плюхнулся на ближайший стул. Мэг просто пораженно молчала. «Да, лежал у меня в лаборатории. Мы как раз его изучали, когда на нас напал второй монолит», – беззаботно отмахнулся командор. «Все было бы нормально, но и он оказался не один». «А? Чего это вы на меня так смотрите? Хотите послушать? Не сейчас». «Вы оба, кажется, спешили, так что не время для историй. Пойдем, Мэг, покажешь этого перспективного негацианта». «Да, пошли». Девушка почти механически зашагала вместе с командором, а Макс также заторможенно пошел в диспетчерскую дока. И в этот момент у обоих на лбу едва ли не пылали буквы вопроса. «Да черт возьми! Что там произошло?»